Глава 12. Продемонстрировать свои способности мне Максим не сумел. Товарищ лишь поведал историю о том, как прошлой ночью на фоне минувших событий ему приснился кошмар. По рассказу друга, во сне он убегал от какого-то монстра, и тому удалось загнать его в тупик, после чего и произошла вспышка силы. Окна и двери из комнаты Максима выбило с грохотом, отчего проснулись и перепугались все домочадцы. Родители запретили ему рассказывать о случившемся кому бы то ни было, но Макс посчитал, что мне довериться можно. Да и видел он мои возможности, а посему выходило, что я единственный одаренный из тех, с кем можно посоветоваться. Не знаю почему, но мне внезапно стало так стыдно и неудобно от того, что я все это время держал от друга подобную тайну в секрете. «Макс, извини меня. Мне тоже сказали держать в тайне свой дар», – повинился я, опуская голову. «А ты давно?» – задумавшись, спросил товарищ. «Несколько месяцев. С лета, в общем». «Ого! Это, получается, та драка с...» «Да», – коротко отозвался я. «Ну ладно», – пожал он плечами, даже не думая включать обиду. «Ты лучше скажи мне, что делать дальше». «Рассказать все учителю», – без заминки произнес я. «Именно он меня тренирует и помогает развивать способности. Дядя Святогор поможет, увидишь». «Да?» – удивился товарищ, оглядывая меня удивленными глазами. «А когда вы успеваете?» «После общих тренировок», – вздохнул я. «Уже несколько месяцев подряд почти половину моего дня занимает школа, а вторую – различные тренировки. И только вечером у меня остается немного свободного времени на свои дела. Учитывая, что еще полгода назад я был абсолютно свободен от всех этих забот, подобный режим на меня несколько давил морально». Товарищу ничего не оставалось, кроме как последовать моему совету и рассказать все дяде. Правда, перед этим он обсудил это решение со своим отцом. Учитель с дядей Славой долго и обстоятельно беседовали, пока мы с Максимом отрабатывали удары клинком. Как я и ожидал, результатом этого разговора стало то, что теперь Макс будет тренироваться вместе со мной и после школы. Какие-то особенные подробности взрослые нас посвящать не стали, лишь осветили новость, которую мы с другом приняли с восторгом. Процессы, протекающие со мной последние несколько месяцев, сегодняшней ночью приблизились к определенной черте. Этим утром я проснулся совсем другим человеком, хотя, если быть точным, то человеком тем же, но с обновленным набором знаний. В пору своей студенческой молодости я частенько читал книжки про различных попаданцев, оказывающихся по воле случая в других мирах. Процесс их инициации и попадания в тех романах затягивался редко. Погиб, очнулся в другом теле, пошел захватывать мир. У меня все случилось немного иначе. Окончив институт по инженерной специальности, сразу на работу я устроиться не смог. Нет, это были не происки работодателей, желающих набирать работников только с 5-летним стажем. Мне пришлось отказаться от сразу двух предложений и вернуться в родной город по семейным обстоятельствам. А вот в провинциальном городке, откуда я родом, на мой диплом было всем наплевать. И тут внезапно один из старых товарищей предложил мне, имеющему военно-учетную специальность, должность у них в части. Служба была в целом не пыльная, в штабе, но наш комбриг оказался довольно интересным товарищем. Полковник Колосов был по жизни максималистом и свято верил, что поблажек на полигоне не должно быть ни у медроты, ни у связистов, ни у штабного батальона, где служил я. Как по его приказу до 7-го пота гоняли штурмовые батальоны на полигоне, вообще страшно вспоминать. Несмотря на все эти минусы, по крайней мере для меня, я ориентировался на хорошую зарплату и раннюю пенсию по выслуге лет. А учитывая то, что наш батальон таскали на полигоны обычно не более 2 раз в год, а все остальное время шла размеренная служба, я и вовсе не жаловался и даже держался за свое место. Стоит также добавить, что этот мир был абсолютно без магии. По крайней мере, в том временном промежутке, в котором жил, любил и служил я. Переломным моментом в моей биографии стала война. Бежать от нее мне не позволила ни мужская честь, ни чувство патриотизма, которое мне тоже было не чуждо, ни тем более присяга. Учитывая продолжительность боевых действий, в которых страна увязла на годы и немалые потери с обеих сторон, жизнь меня на этой службе не слабо помотала. Были и положительные моменты. В критической обстановке во мне раскрывались хорошие лидерские качества, которые не утаились от глаз командира. И учитывая некоторую текучку кадров на войне, судьба повернулась так, что за 8 лет я дослужился до целого комбата. Много лестных кличек, вся грудь в орденах и медалях, часть из которых достались особенно тяжело, и несколько легких ранений. К 30 годам молодой майор, то бишь я, выглядел немного не на свои годы. Война берет свое. И наперед скажу, я хоть и был в прекрасной физической форме и со спортом на «ты», но суперсолдатом никогда не являлся. Каких-то выдающихся способностей ни в стрельбе, ни в ближнем бою я не показывал. Все как у всех, на хорошем уровне, но не более. Колосов, дослужившийся при мне до генерала, хвалил во мне мой мозг, способный на риск и хитрые маневры. Хвалил, как я говорил, и лидерские качества. Люди и правда за мной шли. А еще он всегда мне говорил беречь и дорожить своей фортуной. Последняя, как можно догадаться, однажды меня сильно подвела. И судя по тому, что я помню, это была банальная, но мощная ракета, приземлившаяся на наш штаб прямо во время совещания. Умер я мгновенно. Сейчас в мою голову закралась интересная мысль. А что, если мы все своего рода попаданцы? Просто не каждому, как мне, повезло осознать себя в новом теле. К примеру, у меня это вышло только лишь к 7 годам. Правда, тут не обошлось без нюансов. Начнем с того, что я не попал внезапно в тело этого мальчика. Этот мальчик и есть я. Я им родился. И сейчас так уж вышло, не только смог вспомнить свою прошлую жизнь, но и получить что-то вроде памяти предков. Памяти предков этого тела, если быть совсем точным. Это очень трудно объяснить, но по ощущениям отдаленно похоже на то, будто я пообщался со своим дедом. И то, что он мне рассказал, переворачивало всю мою жизнь с ног на голову. Я бы даже не так сказал. Крутило-вертело и высоко подбрасывало мою жизнь возле обрыва, и не факт, что собиралась ловить. Из настоящего сейчас у меня было только имя. Даже бабушка, моя родная, милая, добрая бабушка, и то была не моя. И нет, я не проснулся из-за этого обиженным на весь мир, и тем более на тех людей, что меня растили и оберегали. Но кое-кто в списке моих врагов все же появился. «Ты сегодня сам не свой», – улыбнулась Алина, встав напротив моей парты на перемене. Осмотрев стоящую перед собой девчонку, я устало улыбнулся и ответил. «Я в своем познании настолько преисполнился, что как будто уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь? Как эта Земля. Мне этот мир уже абсолютно понятен, и я здесь еще одного. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечно вечным». От такой речи девчонка ненадолго зависла, хлопая глазками и приоткрыв рот. Приболел?» Положив мне свою теплую ладошку на лоб, обеспокоенно спросила подруга. «Та не, устал малость от этой школы, морально. А тут еще контрольная». Тепло улыбнулся я в ответ. «А, понятно». Немного помявшись на месте, девчонка внезапно спросила. «Ты не хочешь пойти покушать в столовую? У нас большая перемена». «Я обычно дома ем», – пожал плечами, все еще витая в облаках. «Почему?» – искренне удивилась Алина. «Если быть откровенным, то бесплатные обеды в столовой вызывают у меня рвотные рефлексы, а то, что съедобно, стоит денег. А я сейчас коплю». Без задней мысли абсолютно откровенно ответил я, не отвлекаясь от своих мыслей. «Хочешь, я тебя угощу?» Такое предложение было для меня, если честно, очень даже соблазнительным. Только вот позволять девчонке за себя платить мне было очень неудобно, пусть мы даже и друзья. Спасибо, Алина, но нет. Подругу этот ответ не устроил, и, присев рядом со мной, она негромко заговорила. «Слушай, ты же в курсе, что меня там все в лицо знают. И я могу и один лишний поднос взять, и пять. Я бы еще Максима с собой взяла, если он захочет. Мне одной кушать скучно». От такого аргумента мое железобетонное «нет» дало трещину, а в животе предательски заурчало. Наша школа, хоть и не была частной, но все знали, что она принадлежит Белорецким, поэтому неудивительно, что для его дочери тут все включено. «Не шутишь?» – на всякий случай уточнил я, понимая, что решение уже принял. «Не, пошли, а то не успеем». Пройдя рядом с подругой по раздаче и выбрав то, что нравится, я спокойно проследовал к обеденному столу, денег с меня брать никто даже не заикнулся. «Ты не хочешь поучаствовать в олимпиаде по математике?» «Что? Нет!» – отмахнулся я. «Мне есть чем занять свое свободное время». Развиваться нужно не только физически», – деловито заявила подруга, явно используя фразу одного из родителей. «Будь на твоем месте другой человек, я бы решил, что Нина Николаевна согласилась приплатить тому, кто меня на это уговорит», – усмехнулся я, а следом рассмеялась и Алина. Учительница и вправду в последнюю неделю всячески склоняла меня к участию в этих школьных олимпиадах, а я, в свою очередь, абсолютно беззастенчиво ей отказывал. «Смотри сам. Нина Николаевна обещала плюс один балл в конце четверти даже за участие». «Ты же знаешь, как я философски отношусь к этим оценкам». «Философски?» – не поняла меня девочка. «Мне по большей части на них плевать». «А телефон?» – напомнила мне Алина про договор с бабушкой. «Поэтому и держу баланс. Учусь, все делаю, чтобы не могли придраться, и на этом все. В эту парадигму олимпиада не вписывается», – вздохнув, добавил я. «Парадигму? Ты сегодня разговариваешь еще страннее, чем обычно», – заключила маленькая леди. «Да, есть такое». На этих словах я задумался о том, что сейчас происходит в моей голове. В теле почти семилетнего пацана осознал себя вполне взрослый мужчина, у которого вдобавок наладилась некая связь с предками. Посыплем сверху этот пирог детскими гормонами и тягой к приключениям на свой зад и получим меня. Стоит отметить, что когда я говорю о связи с предками, не стоит понимать это буквально. Речь шла о пласте возникнувших в голове знаний и понимании того, каким образом они там появились. Все забываю спросить, кто такие вяземские. Вспомнил я ситуацию, что недавно произошла на дне рождения у Алины. «Дворянский род», – ответила девочка и кисло поморщилась. «А этого засранца тебе, так понимаю, сватают?» «Да». На этих словах Алина даже перестала жевать. «Откуда ты узнал?» «Догадался», – пожал я плечами, вспоминая поведение графёнка. Мелкий уже считал Алину своей собственностью, судя по поведению. Впрочем, это не мое дело, вряд ли Белорецкий даст свою дочь в обиду. «Отец попросил приглядеться. Он считает Виктора хорошей партией для меня», – насупилась Алина.